Какая-то исполинская черная туша надвигалась на лагерь. Вертолет отчасти скрывал ее, но было видно, как она колышется на ходу и как вечернее солнце блестит на ее влажных, лоснящихся боках, раздутых, словно брюхо гиппопотама. Туша приближалась довольно быстро, раздвигая траву, и Комов с ужасом увидел, как вертолет качнулся и стал медленно валиться на бок. Между стеной здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с двумя громадными буграми. Комов увидел два маленьких тупых глаза, устремленных, как ему показалось, прямо на него. «Осторожнее!» — заорал он. Вертолет свалился, упираясь в траву лопастями винтов. Чудовище продолжало двигаться на лагерь. Оно было не менее 3 метров высотой, покатые бока его мерно вздувались, и было слышно ровное шумное дыхание. За спиной Комова Мбога щелкнул затвором карабина. Тогда Комов очнулся и попятился к палаткам. Обгоняя его мимо, очень быстро на четвереньках пробежал Фокин. Чудовище было уже шагах в 20. — Успеете разобрать лагерь? — быстро спросил Мбога. — Нет, — ответил Комов. — Я буду стрелять, — сказал Мбога. — Погодите, — сказал Комов. Он шагнул вперед, взмахнул рукой и крикнул. — Стой! На мгновение гора живого мяса приостановилась. Шишковатый лоб вдруг задрался, и распахнулась просторная, как кабина вертолета, пасть, забитая зеленой травяной жвачкой. — Гена! — закричала Таня. — Немедленно назад! Чудовище издало продолжительный сипящий звук и двинулось вперед еще быстрее. — Стой! — снова крикнул Комов, но уже без всякого энтузиазма. — По-видимому, оно травоядное! — сообщил он и попятился к палаткам. Он оглянулся. Мбога стоял с карабином у плеча, и Таня уже зажимала уши. Возле Тани с тюком на спине стоял Фокин, усы его были взъерошены. — Будут в него сегодня стрелять или нет? — заорал Фокин натужным голосом. — Уносить интровизор или... — Дут! Полуавтоматический охотничий карабин Мбоги имел калибр 16,3 миллиметра, и живая сила удара пули с дистанции в 10 шагов равнялась 8 тоннам. Удар пришелся в самую середину лба, между 2 шишками. Чудовище с размаху уселось назад. Дудук! Второй удар опрокинул чудовище на спину. Короткие толстые ноги судорожно задергались в воздухе. «А-а-а!» — донеслось из густой травы. Вздулось и опало черное брюхо, и все стихло. Мбога опустил карабин. «Пойдем посмотрим», — сказал он.